Воеводы не поскупились уделить из своего войска большое число ратников для охраны завоеванного берега. Они сами по очереди, с хмурым любопытством, совершали объезд приморских земель, девясь невиданным никогда ранее загадочным далям водяной пустыни. Часть орудий, привезенных сюда из покоренных замков, расставили по берегу, повернув их дулом к морю. Ближайшие к Дерпту города — Феллин, Оберпален и Вейсенштейн — опустели. Многие обыватели сжигали свои жилища и укрывались за стенами городов. Имя московского царя по всей Ливонии произносилось с трепетом. Обрадованные взятием древнейшей царской вотчины Юрьева, Дерпта, воеводы послали в Москву к царю с воеводским донесением лучших воинов из боярских детей дворян, а к ним в придачу и лучших пушкарей. Старшими над гонцами были поставлены Василий Грязной и Анисим Кусков. Попал в число посланных к царю и лучший из пушкарей Андрей Чохов. На него указал сам Василий Грязной, выказывавший особое расположение к нему. Запасшись едой, фуражом и лучшими конями, а также захватив с собой связку немецких знамен, гонцы смело двинулись в путь. Июль был на исходе. Родные луга и поля ласкали глаз обилием желтых, лиловых и белых цветов и пышных трав, леса — обилием грибов, сочных, ярких ягод и плодов. Ливония осталась далеко позади. Теперь была своя родная, горячо любимая земля. Грязной дорогой шутил, смеялся, вспоминая про схватки с неприятелем под Нейгаузеном и Нарвой. Видно было по всему, что он в большой радости, что вырвался из военного лагеря, что его тянет в Москву. Он подъезжал временами к Андрею и дружелюбно расспрашивал его. — Ну как? Добра ли была к народу боярыня? — Добра и уветлива. Батюшка Василий Григорьевич любил ее народ. Вот поди ж ты, такому старому барсуку эткая краля досталась. Обидно. Ну, жаль тебе ее, что ли? Как она одна-то там теперь? Бог ведает. Плохо гляди ей, плохо. Ну, а жаль тебе боярина-то? Сперва-то было вроде как жаль, а теперь... Ничего. Господь с ним, с Никитой Борисовичем. Люд был покойник, люд. Что уж тут. Добрым словом едва ли помянешь. Хлебородна ли земля-то у вас? Благодарение Господу Богу. Жаловаться грешно, земля добрая. Любил ли народ боярина-то? Нет, нет, куды тут? Сморщившись, покачал головой Андрейка. Медведь за ним гонялся. Так и думали, прощай, боярин, а нет, вывернулся. Бедовый был. Кусков часто молился. Андрейке удивительно было такое усердие его. Сам Андрейк тоже иногда обращался с молитвою к иконе, которую носил за пазухой, но Кусков молился на свою икону беспрестанно, украдкой, стараясь, чтобы не заметили другие. В самом деле... Нешуточная статья явиться перед грозные очи царя. Так уж повелось, что у царя очи обязательно грозные. «Царский глаз далеко осягает», — говорили про Иван Васильевич. Однажды Кусков, молясь, заметил, что Андрейка за ним наблюдает, и смутился. «Земля плоха округ моей усадьбы. Молюсь, чтоб лучше она стала и умножилась, а ты, парень, о чем молишься?» Андрейка большей частью молился о боярине Агриппине и об Ахиме, и чтоб Бог простил ему прегрешение его, а им обеим дал здоровье и счастье, да еще о пушке о большой, чтоб ему ее ладно сделать, — молился он. — Ну, как тут ответишь на вопрос Кускова? Он с любопытством ждет ответ. Я и сам не ведаю, о чем молюсь, так, обо всем. Лукавая улыбка заиграла на лице Кускова. Молись, чтоб царь был милостив ко мне. Первым человеком сделаю тебя после войны на своей усадьбе. Люблю таких горячих до работ, как ты. Андрейка вздохнул. Ладно, помолюсь. Ох-хо-хо, Господи, прости грехи наши тяжкие. Дорогою Кусков не раз начинал размышлять, что он будет говорить царю, о чем его просить. Всяко думал, но, как бы там ни было, он надеялся выслужиться. У него есть о чем донести царю, дабы не было порухи государеву делу. Из бояр кое-кого приметил он. Про царя неладно в лагере судили, и его государеву волю к войне охаивали, бражничали в Пскове, с неохотой шли в поход и сиживали, сложа руки в шатрах, когда надо было врага истреблять. С врагом милостивы были не по чину. Да разве только это? Слышал он Кусков от людей, будто с псковскими и новгородскими купцами бояре тайно сносятся и посулы от них берут. У самого Петра Ивановича Шуйского рыло в пуху, а уж про его родственничка, Александра Горбатого, и говорить нечего. Всем им по душе и новгородские, и псковские обычаи, любы им, что и по сию пору эти города считают себя выше Москвы, богаче, славнее ее, и что дух мятежный, независимый, силен там. Со шведами, Литвой и немцами у Новгорода и Пскова старинная дружба. Своенравие, дух независимый и богатство новгородцев и псковичей по душе боярам да князьям. Долго ли тут и до измены? И кто знает, чего ради воеводы так уж милостивы с лифлянскими дворянами и командорами? Правда, царь не приказал учинять насилий в завоеванной стране, но и обниматься с врагами-немцами приказа тоже не было. Нет ли и тут чего? Нет ли какого злоумышления? И что во вред, что на пользу, как понять? Да и татар стали воеводы частенько обижать, и над царевичами их насмехаться, и все по злобе к царю. А уж про князя Курбского и говорить нечего. Выше всех себя ставит. Литовских людей полюбил, гулял с ними в Пскове у всех на виду. Про Курбского есть о чем донести царю. Многие незнатные дворяне думают так же. Он дворянин Курицын из Пушкарской слободы, кое-про кого уже словечко молвил. И царь сотником его сделал, да ласковым словом одарил. Но и тех совсем не тронул, на кого слово было сказано. Может, время не пришло? Дерзай, Анисим! Ведь недаром же бояре говорят, что царь новых людей ищет. Недаром Курбский в шатре говорил Телятьеву, что писарям князь великий зело верит, избирает их не из шляхетского рода, не от благородна, но паче от поповичей или от простого всенародства, и ненавидяще бояр. Творит вельмож своих, подобно пророку глаголющу, хотяще один веселиться на земле. Накипело на душе у бояр. Такие речи не раз вылетали из их уст в походе. Вдали от Москвы языки развязались, да еще на чужой-то земле за рубежом. Господь Бог что ни делает, все к лучшему. — Эй, Анисим! «Ты о чем задумался?» — окликнул Грязной Кускова. «Конь-то у тебя в канаву свалится». «Не горюй, всем будет, кто чего заслужил, кому чин, кому блин, а кому просто шиш. Не унывай, блин будет.